Это седьмая кассета, начало первой стороны книги Андрея Битова «Жизнь в ветреную погоду», раздел «Дачная местность», рассказ «Жизнь в ветреную погоду», продолжение, страница 171. Всю свою кожу, еще такую ясную, в каждой своей клеточке, и вдруг распахивает глаза, как распахивают решительным жестом окна, чтобы впустить свежий воздух в себя, в кожу, с охотой, поспешностью, каким-то сильным внутренним движением открывает он глаза и видит утро в своей комнате и белое окно, и сразу понимает — праздник. Я встал вчера из-за машинки и опять ничего не увидел в ночном стекле, кроме слепого своего отражения, с усиленными тенями, с провалившимися щеками и глазницами, мертво глядевшего на меня. Я расслышал тогда тишину и потом в ней звуки. За окном уже давно шел дождь. Он именно шел. Он ходил под моими окнами, он чавкал, вынимая медленные ноги и раскисшие земли. Он скребся и сморкался. И я с тем смешанным чувством детского страха, теперь, впрочем, легкого и ослабленного, и той уже взрослой усмешки над собой, рождающейся из боязни показаться наивным ли, смешным, или глуповатым даже перед самим собой, не сразу поверил, что это дождь, а не кто-то, ходит у меня под окнами. И он меня видит, а я его нет, и уже совсем с замиранием выключил свет, и сначала ничего не видел, и замирал еще больше, а потом разглядел кленовую ветку, припавшую к моему окну, потом начало дорожки, удаляющейся от моего окна, и даже небо обнаружил не ночным, а беловатым. Я располагал звуки в законном пространстве так, чтобы они стали конкретны и понятны, например, звуки воды, льющейся с крыши в бочку. Это он скребся в дверь, потому что бочка стояла у крыльца. Чавканье я так и не понял, но из привычки отрицать сверхъестественное в быту, из привычки убеждать себя, что живешь в мире привычных и причинных связей, которые так просты и не таинственны, если известны, я объяснил себе так, что это только я не могу понять, в чем дело, а на самом деле все происходит, может, от того, что чавкает воздух, который выжимает из земли вода или что-нибудь в этом роде. Во всяком случае, сказал я себе, это дождь и ничто другое, что еще подтвердило мою в этом неуверенность. И больше всего успокаивало меня все-таки то, что небо было беловатое. И я уснул, как живой человек, ни разу не зафиксировав, не формулируя своего ощущения, так что этим и не этим объясняется, что я запомнил его и, проснувшись, пережил снова. Я вышел затем на крыльцо, чтобы облегчиться. Утро показалось мне удивительно теплым, может, от того, что я слишком уж ожидал ледяного холода. Иначе это трудно объяснить, потому что не может быть тепло человеку, только что проснувшемуся и вылезшему из теплой постели в одних трусах на сырое крыльцо ранним октябрьским утром на 60-й параллели. Утро беловато-сероватое вылезало из-за кустов и травы клочьями тумана, казалось, кусты освобожденно дышали, и пар, может, от этого ощущения казался не промозглым, а теплым, как дыхание. Пар подбирался мягко метающими языками к крыльцу и обессиленный словно бы клал свою теплую собачью пасть на нижнюю ступеньку. Ощущение утра вдруг слилось, поражая меня непонятной общностью с моим вечерним ощущением, так ясно воскресшим сегодня, и я, не желая и не пытаясь, словно мне это казалось ненужным и лишним, разобраться, в чем же эта общность, лишь принимал ее, воспринимал. Это делало меня еще счастливее. Счастливее, конечно, меня делало и другое, мое медленное облегчение. Я смотрел, как моя струйка падала с высоты крыльца на землю, выбивала в ней лунку, и над этой лункой тоже поднимался пар. Восторженно подвернув ногу, передернув плечами, я бросился назад в дом, в тепло, нырнул под одеяло и с наслаждением оттаивал под ним. Я обнаружил тот скребущийся звук, который так усиливается по ночам, когда за обоями оживают мыши. По утрам они обычно молчат. Преследуя этот звук, я вывел его источник из-за стен на улицу. Там, над моим окошком, я увидел птичку. У нее там, по-видимому, гнездо, она шастала взад и вперед. Я никак не мог толком разглядеть ее из своей постели, мешал карниз, за которым она скрывалась, а подлетала и вылетала она слишком стремительно. Я подумал, что это ласточка, но не был уверен. Перелетные птицы бывают тоже, и бывают такие разные. Ведь это тоже, кажется, перелетная птичка. Эта птичка тоже обрадовала меня. Вот, подумал я, не только мыши, но и птички. А если говорить о празднике, то мне мерещится, если я правильно помню, что сегодня исполняется 5 лет с тех пор, как я пишу прозу. В этот день я написал свой первый рассказ «Люди, побрившиеся в субботу». Я очень удивлен, почему вдруг сегодня моя голова вернула мне эту дату. Я их не помню, как правило, дат. Хотя с детства старался их запоминать, словно бы в наивной уверенности, что от этого не умрет в памяти событие. Сегодня меня столь волнующее, потому что я имел еще слишком малый опыт, чтобы проследить, как обходится память с нашей жизнью и как воскрешение бывших с нами и дорогих нам событий происходит помимо наших сознательных усилий, и воскресить их, и, может, несмотря на эти усилия, все-таки может память, независимо от нас. Я старался запомнить многие числа моей жизни, дни знакомств с любимыми и дни, когда я впервые владел ими, дни моих свершений и побед. Я твердил эти числа и записывал их на многочисленные бумажки. Сначала пропадали бумажки, потом число переставало говорить мне хоть что-либо, и я терял число. И теперь я мучительно вспоминаю года и устанавливаю в памяти дату плюс-минус год, а ведь я еще недавно ушел по дорогам памяти. Эту дату, 5 октября 1958 года, я очень лелеял в начале. Ведь это, как мне казалось, спасло меня. То есть то, что я начал писать, ведь это сделало мое существование осмысленным и так далее, и так далее. Дату-то я вспомнил сегодня вовремя, зафиксировал эти 5 лет, которые еще так недавно казались мне столь далекими. И желание их отметить исходило из того понятного нетерпения перед течением жизни и от того любви к круглым цифрам, которые, как бы это ни было условно, создают в нашей психике иллюзию нормированной этапности нашей жизни. Так, читая слишком толстую книгу, как бы ни нравилась мне она, я подсчитываю время от времени, сколько же мне осталось еще читать, и определяю отношение уже прочитанного к еще не прочитанному. Так мой отец всегда желает отметить круглую цифру на спидометре своей машины. Так нам хочется отмечать, сколько времени мы заняты или не заняты тем или иным делом. Но даже если нас еще может взволновать та или иная дата, а может, тем более, если она нас может взволновать, тем более потому, мы, как правило, пропускаем ее, забываем. Как отец, следя за дорогой, каждый раз пропускает тот момент, когда на его спидометре сразу много девяток заменяются многими нолями, и мне кажется, что мой сегодняшний юбилей оставил бы меня равнодушным, если бы мне не повезло нынче утром так легко отворить свои глаза. Да и все равно он оставляет меня равнодушным, не имея ничего общего и не сливаясь с радостным открытием сегодняшнего молочного утра. И вот, как я не оговаривал свой юбилей, я по-своему отпраздновал его, написав эти страницы. Я словно бы кончил писать и побежал за молоком, которое давно обещал принести. Выбегая с бидоном из нашего сада на улицу, я вдруг обнаружил, что, может, больше всего во мне самом пугает меня возникновение рефлексов. Если раньше я, пытаясь подражать взрослым, радовался возникновению в себе навыков, привычек, умений, то теперь как бы боюсь их, потому что, сам перейдя в другое взрослое качество, обнаружил в рефлексе качество, обратное тому, радовавшему меня в детстве, то есть тенденцию духовной старости и смерти. Вот что я заметил за собой, выбегая. Когда идет дождь, калитка наша разбухает и расклинивается в своем проеме так, что открыть ее можно лишь сильным толчком. И с той, и с другой стороны забора у калитки растут деревья. После дождя на каждом листке скопляется большая капля воды, и когда я, пытаясь распахнуть калитку, с силой пихаю ее, я трясу забор, а с ним деревья, и тогда на меня выливается холодный душ, состоящий из капли на одном листке, помноженный на количество листьев. В этом есть своя эстетика, но, в общем, это неприятно, тем более, что многое попадает за шиворот. Я всегда забываю о том, что, толкнув калитку, окажусь под внезапным дождем, и сегодня я тоже не помнил об этом, когда совершил целую серию внезапных для себя движений и прыжков, имевших тот смысл, чтобы и калитку отворить, и под дождь не попасть. Я проделал это успешно, дождь прошуршал мимо, но, проскочив, поймал себя на том, что во мне, независимо от моих сознательных усилий, возник свеженький рефлекс, и что бы это все значило, это событие сразу стало в ряд с историей П. про старика с чайником, и с тем, как я обнаружил, что кладу на ночь рубашку рядом с собой, чтобы не тянуться за ней поутру, когда комната выстуживается за ночь почти до уличной температуры. Еще я вспомнил, что изображение засыпания сознания, замены сознания рефлексом, жизнь интеллигента без интеллекта, столь, как мне кажется, для нашего времени, характерная. Все это уже давно преследует меня как тема, что видно в Пенелопе, в саде и в этой жизни в ветреную погоду. Я посмотрел тогда еще раз на всю эту милую моему сердцу осеннюю погоду, окружившую меня на моем пути за молоком, в белое близкое небо, на расквашенную, расслабленную дорогу, на желтые листочки, слетающие к моим шагам и как бы обозначающие мои следы, мой путь, мне стало жалко себя. 11 октября. Снова я в таксове. Третий день. Отмекаю. Снова записки. В той небывалой сытости, что овладевает мной здесь, пишутся самые взволнованные страницы. Муть оседает во стадок. Жизнь в таксове не приносит новизны в этом счастья. Вернее, все знакомо. Все не в первый, даже не во второй раз, и поэтому вся новизна твоя, вся в тебе, в чистом виде. Передо мной вид, описанный в записках. Я сейчас пойду за молоком и писать ничегошеньки не хочу. Вчера понаехали родственники. Все было, как описано в дачной местности. Один сосед построил дом, а у другого дом сгорел. У Федоровых родился пятый ребенок, Аглафира Борисовна померла, и ничего не изменилось. Все осмотрено и схожено, описано. И уже незаметно моему глазу любовь кончается. Начинается жалость и благодарность ко всему, что меня здесь окружило. Вышел я с Аней копать песочек. Стою, смотрю, за забором ветки еще не зеленые. Сквозь эту штриховку вижу косую антенну над нашей крышей, а за антенной солнце, подернутое, как сквозь марлю, оттого расплывчатое, широкое и совершенно золотое. Красиво это и ничегошеньки, абсолютно ничегошеньки не значит. Прямо кадр из какой-нибудь нашей талантливой киноработы молодого режиссера. Красиво, тонко и ни к чему. Очень современно, правда. Вдруг сзади музыка заиграла из открытого окошка, а мне плакать захотелось. Вот стою я с открытым ртом, и музыка играет. Смотрю на антенну с солнцем, и смысла от этого ни на грамм не прибавилось. Человек на велосипеде проехал и тоже не прибавил смысла. Все красиво, удивительно и ни к чему. Никакого подтекста. Идеи в этом нет, просто так получается. Мне казалось, что молодой режиссер кадры свои отыскивает, подтасовывает. И нет их на самом деле, одно лишь его желание быть в искусстве. И вот стою я и вижу, есть и такой кадр в этой жизни. И музыка такая же играет. Все есть в нашей жизни, все, что не наври. Я вот думал, как быть с человеком, куда его поместить и как скоординировать. То так оказывалось правильно, то наоборот. И вдруг понял, что ни скажи о человеке, все будет верно. Потому что все, что есть, это человек. Вот выйдешь из кинотеатра, все там неправда было. Одни попытки, талантливые или нет. Выйдешь, а тут двор, поленицы, люди толпою. Это кино смотревшие, разные. А одно кино смотрели, плакали. Пройдешь подворотню, выйдешь на улицу. Все то же, что и в кино. Думал в зале, морщился. Это они от бездарности. А вышел из зала. И оказывается, что и жизнь такая. Только ты ее в кино побоялся признать за свою, такая уж бедная. И может, фильм-то просто замечательный? Вчера папа мой приезжал. Наш сюжет не выдержал одного дня без внучки. Глядя на него, начинаешь понимать затертое выражение. Жизнь его заключалась в том-то и том-то. Действительно, он и жить будет, и не помрет, пока есть внучка. И та его сумасшедшая любовь к ней, видно, и означает, как мало у него уже осталось жизни, если любви этой, как основной цели, пришлось принять форму столь гиперболические. Отец мой может вообразить опасность там, где ее невозможно вообразить. Живость его фантазии в этом смысле необычайна. Он приехал, чтобы построить заборчик к нашей речке, чтобы не свалилась туда внучка. Он ходил, и не обращая внимания на насмешливые взгляды родственников, съехавшихся на очередной воскресник по обработке участка, Вообще-то он очень обращает внимание, даже слишком, на то, как смотрят другие, но тут его страхи были сильнее. Он ходил и подстригал веточки, чтобы они не попали внучке в глаза. Этот же абстракционизм чувства поразил меня. Вот сюжет материалиста. Мир враждебен ему. Можно выколоть глаз, можно свалиться в речку, можно прищемить в двери пальцы, но жить постоянно, представляя себе это и борясь с этим. Ого! С этим еще не состоявшимся, со всеми этими представлениями, кажется мне уже таким отрывом от жизни, что именно материалисты совершенно нереалисты в нашей жизни, и борьба с ветряными мельницами кажется мне в этом смысле символом судьбы материалиста, а Дон Кихот – основоположником. Как всякий основоположник, наиболее искренний и чистый от своих последователей нового мировоззрения. Вот я и снова хожу за молоком, смеркается. Голые ветки в сумерках, словно что-то с ними случилось, и они сами не знают что. Дорога начинает таять впереди и сливаться, а где-то на горе костер красной точкой, и в застывшем воздухе запах горелых листьев. Я иду и посылаю куда-то мысли и посасываю молоко из чайника на ходу. Мы решили ужинать теперь молоком для здоровья. На всю жизнь смешны эти попытки к здоровью и порядку. Раньше меня мучило, что никогда-то их не выдержать в последовательности, а теперь понятно, что так и необходима регуляция. Из этих колебаний разгула и режима и выведется средняя линия моей жизни, близкая к норме, площадь моей жизни, как площадь трапеции, полусумма оснований на высоту. Это-то все просто. Сэкономить на завтраке, на такси не поедешь, а на метро заменишь сливочное масло подсолнечным, а вечером выпьешь бутылку водки, и она поглотит выгоданные копейки в море своих копеечек. Вот так мы тоже решили. Ужинать молоком за счет масла. Я пил молоко по дороге тайком из носика чайника. Я пришел домой, налить его в свой законный стакан, а в стакане сопля, и я продолжаю пить из носика. 27 октября 1963 года. Молитва. Я писал о том жестоком смертельном моменте, когда обольщением и утилитарные идеи вдруг начинают слетать, как шелуха, когда мир открывается тебе в твоем извечном и неумолимом равновесии, когда всякое дело оказывается тебе бессмысленным и ненужным, относительность и переходящесть идеи леденит сердце, опадают руки, как листья, и ты стоишь, голый на осеннем ветру, пытаясь удержать последний свой жухлый лист, и умираешь в этот момент умудрения, последний лист слетит, и тебя нет больше много лет. Спасаешь себя надеждой на будущую весну, пока однажды не сможешь спрятаться от мысли, что за весной обязательно приходит осень, и тогда отчаяние. И тогда уже не надежда на будущую весну, которая, как ты уже знаешь, ничем не отличается от прочих, и не утвердится навек, а лишь надежда на надежду слабо утешает тебя. То есть ты еще надеешься, что умудренность твоя пройдет, воскреснет глупость, жизнь. И ты еще раз, несмотря на весь свой опыт, поверишь в ту же самую весну. Еще и так проживешь некоторое время, недолгое, с надеждой на надежду. Потом поймешь. И этот автообман, конечно, поймешь. И не сможешь, даже притягивая к себе обман, желая поверить в него, убедить себя в том, что еще раз способен поверить в него. Ну ладно, когда тебе станет ясна и относительность относительности, что же останется тогда? Тогда окончательная мудрость, смерть, небытие? Какая поляна открывается за этим очередным и, кажется, последним холмиком на твоем пути? Что будет, когда ты уже не сможешь в очередной раз отбежать назад, чтобы снова пройти тот же отрезок и опять же не дойти до вершины, опасаясь, что там пропасть, небытие? И только ступишь на вершину, даже со всех сторон пропасть. Что же последует за окончательно понятой системой вещей? И все еще боязно сделать последний шаг, все еще хочется выгадать, все еще думается, а неужели никак не узнать предварительно перед тем, как сделать этот последний шаг? Что же за этим, закрывающимся тебе взглядом холмиком, а узнав, может и не делать шага? Это страшно, и никто тебе не подскажет, провалишься ты или полетишь. И действительно, кто подскажет тебе? Некому. Они либо провалились, либо летают. И не может быть сообщения между вами, надо решиться. Надо заносить ногу и ставить ее на вершину. Что же за поляна? Что за простор? Что за таинственный пейзаж откроется перед тобой, если откроется? Кто-то сказал, что все великое рождалось при размышлении о смерти. Что же такое размышление, как не приближение того, о чем думаешь? Это не произойдет с тобой сегодня, завтра, сию секунду. И в этом ты, в этом Бог. Бога обретешь, когда теряешь его. До поры я не мог не думать о нем, он был во мне. Я и не подозревал об этом, его убила жизнь, его убило общение. Нет, не то, что варвары-люди напали на невинную душу и растоптали ее, и они не хотели этого, этого и не было, просто много их попадалось на пути. И появился взгляд на себя, а не в себя. И сравнение с ними, а не связь. Не связь, а сравнение, соревнование, желание формального равенства, разобщение. И пропал твой Бог, которого ты не замечал. И такая возникла пустыня и смерть, что осталась лишь слабость, при которой общение, счеты, любовь, похоть, дружба, желание утвердить себя, творчество, потуги, и даже застрелить-то себя можно разве из пальца? В последний раз я сказал себе сегодня, и это было уже по-новому, пусть поперхнется тот, кто судит меня. После этого впервые сегодня я молился. Это было в метро, в новом храме. Я сказал: «Господи, помоги мне». Я говорил это и раньше, но это было вроде «черт возьми». Я сказал это по-настоящему, и вдруг мне стало легче. Раньше это называлось «Бог услышал меня», я сам услышал себя, и меня не стало. Я вдруг почувствовал, что я могу услышать соседа. Когда меня вез вниз эскалатор, я ощущал такую смерть. Она была физическая, от пупа до сердца, все было заполнено ею, клеточки, сосудики. Подходил поезд, раздвигал двери, и я почти бесчувственно поражался, что еще делаю шаг и прохожу в вагон. Я думал, это так, стеснится и пройдет, но не проходило. В этом чувстве была уже не приблизительность, а только похожесть, а конкретность. Непереходящесть. И такое было ощущение, что если смерть и пройдет, то не потому и не так, как проходит болезнь, и не так, как забываются чувства, а лишь в случае, когда, если поможет то, о чем я еще и представления не имел. И я сказал себе: «Помоги, Господи!» Теперь можно жить. Можно, оказывается, жить так, что любовь твоя будет любовью, а творчество творчеством. И ничего не изменится в твоей жизни, кроме смысла каждого шага и поступка. Также это будет похоже на обычнейшую жизнь и на обычнейшую слабость и на обыкновенный грех. Я словно бы могу сейчас проделать то же самое, что было раньше, слабостью и падением, но это не будет ни тем, ни другим. И произойдет все это от любви. Больше не может быть обиды счетов, и суда, и мерзкого стыда за ближнего и за себя лишь от того, что рядом люди, измерения другие. И тот путь, при котором сознание оказывается успокоенным и лишь символом нового, а на самом деле внутренним разрешением всех тех же постыдных вещей себе самому, безболезненным закрыванием глаз, как бы назвал кошку кошкой, и она от этого перестала ею быть, такого уже тоже не может быть, это не спасение, это как бы спасательство. Спасение — это берег, спасательство — поплавок в том же болоте. Достаточно людей, единицы, но достаточно, что понимают все и по-прежнему сохраняют в себе понимание ничего. Бога в них нет, хоть и твердят они о нем. Даже больше, мучительная цепь поступков, им кажется, приводит их к нему, но всегда остается последний пятачок, на котором устоят они, чтобы все-таки не отрешиться от себя. Это знание, почти знание, оказывается еще большей ересью, потому что возвеличивает их в собственных глазах, потому что они все еще сравнивают и измеряют рулеткой каждый свой шаг, и не только сантиметров им не хватает, на которые оставили они соседа позади. И им не расстаться никак с этой сладостью, сладостью опережения. А если покинешь пятачок, знание уже действительно поднимает тебя, а не кого-нибудь другого, тебя. Это становится реальностью, а не миражом соизмерений с ближним, не автовозвышением, а объективной мерой. «Улетающий монахов». Роман «Пунктир». Дверь. Мальчик промерз под аркой. Уже полчаса прошло. Конечно, раз она так опоздала, то она сюда и не зайдет. Она сразу пройдет в ту парадную. А может, она уже вошла и поднялась на третий этаж. Ей открыли двери, она вошла в квартиру. Вдруг она опоздала и решила, что он не станет ждать ее так долго, на таком морозе, и она уже там, а как же он? Но, может, она подумала, что он сам зайдет туда, и сейчас ждет его там, на третьем этаже. Но как же ему туда зайти, если он был там всего один раз, и тогда все эти мужики посмеивались над ним? И если, может быть, она еще и вовсе не пришла туда. Мальчик вышел из подарки, дошел до парадной, озираясь по сторонам, не идет ли она навстречу, сзади или по другой стороне улицы, вошел в парадную. Теперь я ее не пропущу. Тут было теплее. Главное, не дуло.